В этот день Лидаэль отправилась в лес одна. Ками, старшая сестра, ставшая искусной целительницей благодаря старому Хрофту, была занята в селении лесных гномов. Там появилось занесенное прохожими охотниками моровое поветрие. «Ты мне не помощница», — Ками сурово отстранила сестру. «Хочешь, чтобы от тебя толк был? Ступай к сладкому ручью, набери патагона. Не спутаешь?» Лидаэль возмущенно фыркнула. Она была очень похожа на мать. Старый Хрофт только головой качал. Порой ему казалось, что на пороге стоит Эльтара. Те же золотистые роскошные волосы, удлиненные фиалковые глаза с поднятыми к вискам уголками, те же губы, одним словом, тоже лицо. От Горджелина его дочь не унаследовала ничего. И нравом пошла в эльфранскую принцессу, не в отца. Кожаные штаны, широкий пояс с ножом, кожаная же куртка, скрывающая копну волос шапка. Лидаэль можно было принять за юношу. Прихватив туесок, она вышла в путь. Сладкий ручей протекал примерно в лиге от дома старого Хрофта. Вода в нем и впрямь была сладковатой. Звери ее не любили, а вот травы по берегам росли самые редкие и полезные. В том числе и патагон. Его отвар помогал при самых тяжких недугах вплоть до морового поветрия, черной смерти, опустошавшей приморские города. Лидаэль знала, что она колдунья. Старый Хрофт научил ее многому и только дивился про себя. Столько сил в девчонке, причем отнюдь не унаследованных. Отчего-то слишком уж хорошо удавались нежные Лидаэли самые, что ни на есть, черные и смертоносные заклинания. Уже сейчас, в неполные 18, она смело могла потягаться в магическом поединке с любым обладателем посоха. Наверное, смогла бы и больше, но отец дружин был не слишком искушен в новейшей боевой магии и потому учил способную девчонку тому, что знал сам. Древним первобытным заклятием, бывшим в ходу еще до Боргельдовой битвы. Конечно, она не могла рушить горы или обращать моря в суховейные песчаные пустыни. Однако обратить в щепу вековой дуб при некотором усилии спокойно. Другое дело ей никогда бы не пришло в голову просто по прихоти калечить невинное благородное дерево. Без всяких приключений Лидаэль добралась до сладкого ручья и уже принялась за работу, как внезапно почувствовала неладное. Где-то к северу, у самого края гор Арана-Шпаранга, ей навстречу катилось нечто злое, пропитанное смертельной яростью и почти смертной тоской. А вслед за ним и еще что-то, множественное, сотканное из сотен и сотен неразумных, истекающих алчбой существ. Они гнали свою жертву и больше ни о чем не задумывались. И их было много, очень много. Неужели идет орда? Раньше заполонившие весь лесной предел твари никогда не доходили до этих мест, довольствуясь теми краями, что лежали севернее и западнее Хрофтово жилища. Лидаэль до сих пор ни разу не сталкивалась с ордой. Хрофт, хотя отправлялся порой на охоту, когда древнему богу становилось совсем уж не вмоготу от собственного бездействия, никогда не брал с собой ни Лидаэль, ни ее сестру, да и возвращался всегда на следующий день, иначе Ками не дожила бы и до вечера. Лидаэль спрятала в сумку срезанные стебли, неосознанно отряхивая руки. Похоже, сейчас придется показать все, на что она способна. Это жертва, бегущая перед Ордой. Кто она? Охотник, застигнутый врасплох? Не похоже. Уже отсюда девушка могла заметить слабые отблески чужой тени сознания, не слишком похожей на присущую обычным людям. Но если это непростой человек, что же он так бежит перед Ордой? Лидаэль никогда не видела ордынских чудовищ и не знала, на что они способны. Отличаясь немалой самоуверенностью, она полагала, что легко справиться с ними, в мечтах, о которых не знала даже старшая сестра, поверенная почти всех дум дочери снежного мага, Ледоэль частенько отправлялась в великий поход против терзавшей лесной предел нечисти, легко обращая ее во прах и возвращаясь в славе под приветственные крики толпы. Откуда могла взяться толпа, возле уединенного дома старого Хрофта она совершенно не думала. Из зарослей на другом берегу сладкого ручья внезапно высунулась жуткая морда, черно-зеленая, покрытая чешуей, распахнувшая источавшую зловоние пасть с рядами зубов кинжалов. Потом последовало тело в бугристом панцире, поддерживаемое мощными колоннами ног. Броненосец пер неудержимо и тупо, оставляя за собой настоящую просеку. Ледоэль взвизгнула самым позорным образом, точно галинская кисейная барышня, внезапно увидевшая мышь. Она, конечно, знала, что ордынские твари отвратительны, но не до такой же степени. Вслед за броненосцем повалила его мелкая свита. Ногогрызы, костоглоты, стеноломы, а следом за ними неспешно прошествовал кожаный мешок, в аккурат напротив Ледоэли, выплеснувший на берег сладкого ручья, целый рой небольших зубастых созданий, тотчас же кинувшихся в поток, прямо к ней, Ледоэли. Они плыли, ловко перебирая короткими лапками. Опешившая Ледоэль не сразу сообразила, что это и есть та самая орда, которую она так часто мысленно обращала во прах. Зубастики деловито выбрались на берег, встряхнулись и споро поскакали к замершей девушке. Разрыв чары? Молот сверху? Огонь метла? Пока она размышляла, первый из зубастиков непринужденно попробовал на вкус ее сапог. «Ой!» — Ледоэль подпрыгнула. Песок у нее под ногами брызнул вверх окровавленными фонтанами. Заклятие «молот сверху» сработало как надо, обратив в лепешки полдюжины зубастых созданий. Но остальные, ничуть не устрашенные, атаковали дочь Эльтары с прежней живостью. Отшвырнув пинком самого наглого, Ледоэль бросилась на утек. Творить боевые заклятия настолько быстро она еще не умела. Вслед ринулись с полсотни мелких тварей, посчитавших ее легкой добычей. Ледоэль не знала, что встретилась с самым краем загонного строя, обогнавшего Аратарна и загибавшего край к востоку, к гномьим горам. И вместо того, чтобы бежать на полудень, к дому, ей пришлось свернуть на северо-восток, как раз навстречу тому загадочному существу, которое гнала орда. Сперва девушка довольно-таки легко оторвалась от преследователей. Остановилась, перевела дух и поспешила сплести огонь-метлу. Гулко ухающий броненосец выставил рыло из кустов, учуял спрятавшуюся было Ледоэль и, как мог, быстро порысил вперед, взрывая когтями землю. Вслед за ним покатились зубастики и прочие милые твари, вроде костоглотов. Руки Ледоэли окутались алой дымкой, тотчас превратившейся в пламенный шарик. Девушка швырнула его вперед, и шар тотчас обратился в крутящийся вихрь огня, с налету хлестнувший броненосца по тупой морде. Прикрытая толстыми пластинами панциря плоть не пострадала, однако глаза, самое уязвимое место твари, выжгло дотла. Броненосец утробно взвыл, но не остановился. Наделенный отличным нюхом, он вполне мог обходиться и без глаз, а боль только раззадорила чудовище. Огонь-метла прикончила почти всех зубастиков, опалила до костей бока пары ногогрызов и погасла. Сил поддерживать заклятие дольше у Ледоэли не было, и она поспешила бросить третье, свое любимое, разрыв чары. Панцирь броненосца с треском лопнул, обнажилась розовая нежная плоть внутренних слоев. Разнесло в клочья пяток случившихся рядом костоглотов, и все. Остальные создания, ни на что не обращая внимания, рвались вперед, плотоядно урча и хрюкая. Ледоэль вновь побежала, на сей раз куда быстрее. И сердце колотилось так, что стук его заглушал даже топот и рев орды за спиной. «Бежать! Скорее! Скорее! Еще скорее! Нагонят, повалят, затопчут! Вопьются зубами, рванут когтями, опутают щупальцами!» Она летела, словно горная лань, не зная, что именно охота за такими бегунами и составляет любимейшее развлечение Орды. Гнать и гнать, день за днем, неутомимо, неудержимо, не давая ни сна, ни отдыха, до тех пор, пока обессилевшая жертва сама не повернет навстречу, ища смерти в бою. Лидаэль увидела его внезапно, едва не налетев. Парень казался живым трупом. Кожа плотно обтягивала кости лица, черные глаза глубоко ввалились. Он хрипло, затрудненно дышал, и при каждом вздохе изо рта у него летели алые брызги. Голова была совершенно голой и гладкой, точно выточенный из темного дерева шар. Он бежал, шатаясь. Руки бессильно болтались, точно у ватной куклы. Бессмысленный взор равнодушно скользнул по Лидаэле, и парень попытался обогнуть девушку, точно та была неодушевленным препятствием, вроде дерева или бревна. Это его гнала Орда. «Постой!» — Лидаэль ухватила его за рука в грязной изодранной куртке. «Там впереди твари! Я бегу от них!» Парень остановился. В глазах появилось осмысленное выражение. «Значит, умрем вместе, красавица!» — прохрипел он, поднимая изубренную секиру. — Где, говоришь, Орда? — Там. — Лидаэль вытянула руку. — Давай за мной. К горам. Быть может... Он не договорил, махнул рукой и вновь пустился бежать тряским странным бегом, словно готов был вот-вот свалиться. Лидаэль бросилась за ним, сама не понимая зачем. Что им делать у гор? Откуда там возьмется спасение? Нужно сплести еще какое-то из боевых заклятий, а не бежать. Однако ноги сами потащили ее за странным парнем. До гор было недалеко. Лидаэль не успела даже как следует запыхаться. Стены страны гномов здесь были пониже и не столь тщательно сберегаемы. У подножий громоздились валуны, гранитные глыбы и тому подобное. Можно было взобраться довольно высоко, да что в этом толку? Все равно не спасешься. Умеет Орда и по камням скакать, разве что не так быстро, как по ровному. С визгом кинулся под ноги очумевший костоглот. Лидаэль и глазом моргнуть не успела. Парень взмахнул секирой, и зубренное лезвие не рассекло, а разорвало спину твари, и так корчась забилась в агонии. Они едва успели добраться до камней, когда из леса вынырнули преследователи. И было их не несколько десятков, что погнались за Лидаэлью, а куда больше — сотни, многие сотни. «Арррр!» — прорычал спутник Лидаэли, вспрыгивая на первый камень. «Руку! Руку давай!» Лидаэль хотела ответить, что и сама может вскарабкаться куда угодно, а где не сможет, поможет себе волшбой. Однако вместо этого покорно протянула руку. Все слова разом растворились у нее на языке, стоило кинуть хотя бы один взгляд на катящуюся, подобно волне, Орду. Руки Лидаэли и ее спутника соприкоснулись. Пальцы парня показались девушке раскаленными. По всему ее телу пробежала короткая дрожь, она едва не вырвала ладонь. Они уже стояли на плоской вершине монолита, а перед глазами Лидаэли ползли странные картины. Бесконечные круги черных колонн, серые изваяния каких-то чудовищ между ними, черный куб, а над ним облако мрака с горящими в самой его середине алыми глазами. И две детские фигурки, стремглав мчащиеся вверх среди темных облаков неведомого мира. Видение пропало, а они все стояли, крепко взявшись за руки. По телам гуляли волны пьянящего жара. Казалось, стоит им вот так, держась за руки, ударить кулаками в скалу, та разлетится на мелкие кусочки. Лидаэль повернулась к спутнику. Тот в упор глядел на нее широко раскрытыми черными глазищами. — Что это? — прохрипел он. Кожа на его лице разглаживалась, вновь обретая нормальный цвет. Он уже не казался таким изможденным. И еще, она не могла ошибиться, парня полнила какая-то сила, как и ее саму, кстати. Орда добралась уже до камней, и самые шустрые тварюшки заскакали по уступам вверх. Ледаэль покосилась на парня. Не выпуская ее руки, он стоял и что-то шептал про себя, судорожно сжав левый кулак, от которого отделился вдруг голубой светящийся шар и неспешно, виляя из стороны в сторону, поплыл к рядам Орды. От вспышки оба чуть не ослепли, а сотрясение едва не швырнуло их вниз, грозя переломать все кости. В шеренгах Орды появилась громадная прореха. «Теперь ты!» — услыхала Ледаэль полубезумный шепот спутника. «Давай! Ты же можешь, я знаю! Давай, все, что знаешь! Ну же, ну!» Это был приказ. Ледаэль подчинилась, бездумно, потому что силе этого голоса невозможно было не повиноваться. Она бросила заклятие, обычную смерть-скалку, но подействовало оно так, что на поллиги от гор не осталось ничего живого. Незримый каток сокрушал все на пути, подминая твари Орды. Вверх взлетали фонтаны черной крови. Хряск, треск, мокрое чмоканье. От скал пролегла широкая полоска. Под покровом из черно-зеленых шкур исчезла земля. «Вот так-так!» — ошеломленно прошептала Ледаэль. «Да что же это такое?» Силы слились. Парень стоял рядом, не выпуская ее руки и глядя перед собой остановившимся взглядом. «Что-что? Чего слилось?» Ледаэль приходила в себя. Жалкие остатки Орды бежали, не знающие страха, ныне они улепетывали точно трусливые куропатки. Парень выпустил ладонь девушки. «Не знаю», — выдавил он. С языка сорвалось. «Просто когда я тебя за руку взял, почувствовал, словно в 10 раз сильнее сделался. А ты ведь тоже?» Ледаэль кивнула головой. «Слушай, а кто ты такая? Слушай, а кто ты такой?» Вопросы вырвались одновременно. Ледаэль и ее новый знакомец невольно улыбнулись. «Давай сперва выберемся отсюда. Вид у тебя...» 7 дней бежал. — выхрипел парень. — 7 дней? — 7, 7. — Ой, врешь ведь? — Да, не вру я. С равнодушной усталостью откликнулся парень. Ему и впрямь было все равно, поверит Ледаэль или нет. — Как тебя зовут? — Аратарн. — А меня Ледаэль. Она кокетливо поправила выбившуюся прядь. — Ты откуда здесь взялась? — Слушай, может, ко мне пойдем? Я тут неподалеку живу. «С дедом и сестрой старшей. Пойдем, но сколько можно на этой бойне сидеть?» «Ладно». «Изможден он все-таки страшно, бедный», — с невольной жалостью подумала Ледаэль. «И на меня не смотрит. Обидно как-то». «О, женщины, вокруг вас может кипеть битва, но стоит мужчине, пусть даже и на мизинец, не интересующему вас, подумать в вашем обществе о чем-то ином, постороннем, как он тотчас становится в ваших глазах преступником. Пойдем. Аратарн с трудом соскользнул с камня. Поколебавшись, протянул девушке руку, помогая спуститься. Она оперлась на его ладонь, но на сей раз волны испепеляющего жара не последовало. «Аратарн, откуда ты?» — спросила Ледаэль у своего мрачноватого спутника, и после... В продолжении всего рассказа юноши только и могла, что прижимать пальцы к щекам и с открытым ртом внимать спокойно, без рисовки, с усталой хрипотцой рассказываемым ужасом. «Ты ведь колдун?» «Я? Нет. Так, умею что-то. Видеть, слышать, зверя взять». «А откуда? Кто тебя учил? Разве у вас там, на хуторах, есть колдуны?» «Не. Откуда им там взяться-то?» «А почему тогда все это умеешь?» «Завертели круг, бесточило, как гномы говорят. Как мы видим, вот и я так же, не могу объяснить. А тебя, Ледаэль, кто учил? И имя у тебя странное, нелюдское какое-то». «Эльфийская», — небрежно бросила девушка, страшно гордившаяся своим происхождением и полной тайной, коей было окутано положение родины ее матери. «Эльфийская». Аратарн покачал головой и ничего не сказал. Они спустились со скал, миновали мрачное кладбище Орды. Несмотря на теплый день, лужи черной крови парили, точно в жилах чудовищ тек крутой кипяток. «Нет, он все-таки ужасно странный», — думала Ледаэль, исподволь поглядывая на своего спутника. «Этот череп, голый и чуть поблескивающий, эти черные глаза, словно два крошечных озерца вечного мрака, взятые в плен берегами век. Откуда ж такой взялся? Да еще и с умением колдовать». Надо рассказать деду. Уж он-то разберется. Да и Ками тоже. Она любого насквозь видит. Примерно в это же время, далеко на востоке, на побережье Фейна, из морских волн показалась лодка, запряженная парой меч-рыб. В лодке сидели двое. Один на носу, другой на корме. Нетрудно было понять, спутники смертельно ненавидят друг друга. Взгляды, коими они обменивались, были весьма красноречивы. Оно и неудивительно, потому что спутниками этими оказались Горджелин равнодушный, именуемый еще снежным магом, и незабвенный Хис, змеиный царь. Едва ли в северном Хьорварде нашлась бы сейчас пара, ненавидевшая друг друга сильнее, чем эти двое. И тем не менее они оказались в одной лодке. Меч рыбы резко развернулись, направив лодочку к отлогому берегу. Горджелин спрыгнул в воду. В сторону Хисса он даже не смотрел. Рыбы меж тем задергались на мелководье, забились, вздымая вокруг облака мути. У них появились руки, ноги, некие подобия шеи. Вскоре на берег выбрались и в перевалочку заковыляли вслед за снежным магом и змеиным царем два человекоподобных создания, отдаленно напоминавшие в то же время каких-то чудовищных аистов или цапель, благодаря сохранившимся рыбьим мечам. Шли молча. Отойдя на несколько сотен шагов от берега, Горджелин остановился. Сделал отстраняющий жест, отгоняя морского духа, вдруг случайно увязался. Да и вообще, магию лучше пускать в ход подальше от водных просторов. «Куда отправляемся?» — проскрипел один из рыболюдей. Горджелин дернул щекой, но сдержался. «Туда, где я смогу открыть ворота к создателю Орды». Он пытался говорить любезно, но зубы стиснулись сами собой, так что словам пришлось пробиваться сквозь плотный частокол, что, конечно, не прибавляло почтительности. «Хорошо», — медленно кивнуло существо, — и, смешно переваливаясь, затопало к Горджелину. «Отправляй. И помни, мастер Акциум следит за твоим каждым шагом. Не пытайся обратить на меня свою магию. Не получится». «Знаю, знаю». Все так же сквозь зубы бросил снежный маг. «И не нуждаюсь в твоих напоминаниях, существо. Подходите ближе, все. Это место зовут Холмом Демонов. И в свое время я там немало потрудился». Рыболюди приблизились почти вплотную. Хис, опасливо жавшийся и ежившийся в сторонке, осторожно, бочком-бочком тоже подобрался к снежному магу. Тот сложил ладони горстью перед грудью, сделал движение, как будто что-то зачерпывал из воздуха, и подбросил это невидимое что-то вверх. Все четверо тотчас исчезли. Как раз в этот момент, соединив руки, Ледаэль и Аратар нанесли первый ответный удар по обступившей их орде. «Ты не бойся, дед у меня добрый, настоящий волшебник. Уж он скажет нам, в чем дело». «А ты сама-то поняла, что случилось, Ледаэль? Когда мы взялись за руки, это было так, словно встретились две половинки целого. И вместе мы смогли в десятеро больше, чем каждый по отдельности. Почему?» Ледаэль только состроила гримаску, долженствующую обозначать. «Но это же так просто. Неужели ты сам не догадался?» Хотя, конечно, понимала не больше Аратарна. Они благополучно добрались до дома старого Хрофта. Ками еще не вернулась. А вот отец дружин сидел на заваленке, точно простой деревенский дед. Увидев Лидаэль, шествующую бок о бок с молодым парнем странного вида, весь изможденный, грязный, череп голый, волосы в помине нет, Крофт едва не выронил трубку. «Превеликие силы! Откуда здесь взялось эдакое чудо?» «Дедушка, это Аратарн!» — выпалила Лидаэль, подтаскивая парня за рукав поближе к Крофту. «С нами тут такое было!» Один слушал рассказ Лидаэли и только качал головой. Подобное совершенно не укладывалось в голове. Это было невозможно, немыслимо. Девчонка, конечно, сильная колдунья. Оно и неудивительно при таких-то родителях. Но чтобы положить столько ордынских тварей одним заклятием, да еще так, что он, Крофт, при этом ничего бы не почувствовал, отец дружин взялся за парня. Тот отвечал почтительно, с уважением косясь на золотой меч. Получив вместе с крошкой Лидаэлью от Горджелина свое заветное оружие, Игг не расставался с ним ни на секунду. Аратарн, накормленный и умытый, со снятой заклятьем усталостью, говорил охотно. Замялся лишь после вопроса, чей ты сын. Видно было, собирался соврать, но не решился. И, услыхав, что отцом парня был пропавший без вести колдун по имени Эльстан, отец дружин совсем по-человечески схватился за сердце. Этих детей вела всемогущая судьба. Она, судьба, так подобрала события, чтобы мальчишка с далеких лесных хуторов оказался загнан ордой аж к юго-западным склонам Аранашпаранга. И еще... Отцом этого парня никак не мог быть высокорожденный жених Саои, юноша из дома, рожденных волной. Уж на этот отчет отец дружин не заблуждался, особенно 17 лет, видя перед собой Лидаэль. В Аратарне дремала страшная первобытная сила, унаследованная от отца. И старый Крофт мог только развести руками, спрашивая себя, кто же в таком случае настоящий отец странного малого? И уж совсем ни в какие ворота не лезла рассказанная внучка история. Что за пробуждение силы? Откуда? Почему? Вопросы, вопросы, а ответов нет. И где искать их, непонятно. Разве только спросить саму Ильтару? «Ладно, Аратарн, разберемся. Устраивайся, а там видно будет». Лидаэль с чисто женским упорством потащила парня подбирать приличную, как она выразилась, одежду. Игг же, уединившись на некоторое время, сосредоточился и попытался дотянуться мыслью до глубоких подземелий Тардейла. Ильтара отозвалась не сразу, и помыслы ее были полны боли, только боли, одной лишь боли. Отец дружин постарался как можно короче рассказать о случившемся. Ушедшая вниз не слишком любила беседы с теми, кто остался на поверхности. «Лидаэль и сын Эльстана, Аратарн, вспышка силы, и он не сын, рожденного волной? О, всемогущая судьба! Послушай, почтенный Один, я едва ли смогу что-то ответить тебе сейчас, но я попытаюсь проникнуть в мысли этого Аратарна. Быть может, там я найду ответы, в том числе и на собственные вопросы. Но я уже почти уверена, что ты прав. Та тварь, которая вырвалась из холма демонов, я не убила ее, и она, пожрав тело Эльстана, приняла его облик. Такое не редкость среди демонов. Погоди, чуть позже я отвечу тебе подробнее». Аратарн ничего не заметил. Он свалился, едва Лидаэль объявила, что наконец-то довольна его внешним видом и отпускает во свояси. Парень дошел до ближайшего лежака и рухнул. Пусть спит. Просто чудо, что он добежал. Кто ж ему так помогал, а? Откуда силы? Малый, конечно, тоже не промах, но чтобы 7 дней без сна мчаться на перегонки с ордой через глухие буреломы, это едва ли. Ничего, отлежится. Тогда и поспрашиваем. Что-то случилось. Вместо того, чтобы вмиг отправить Горджелина и прочих к холму демонов, волжба снежного мага зашвырнула их куда-то на дальний север, к самому отпорному хребту. Здесь, в глубоких расщелинах, прикрытых мощными телами скал от солнечных лучей, все еще лежал снег, лежал себе и, похоже, таять вовсе не собирался. Вся четверка оказалась в глубоком сугробе, ввысь уходили отвесные скалы. После споров, криков, раздоров и взаимных обвинений Горджелину удалось навести некое подобие порядка. Снежный маг ничего не понимал. Заклятие было составлено надежно, испытано не один раз. Что-то произошло в потоках великого эфира. Что-то перепутало магические скрепы его волжбы. Что-то сбило доселе безукоризненно устанавливавшийся прицел. Это было крайне неприятно уже само по себе. Но неприятно вдвойне еще и от того, что он, Горджелин Снежный Маг, даже в страшном сне не мог представить себе такую силу, что могла бы сбить с толку его заклинание. «Ничего страшного!» — он возвысил голос. «Сейчас будем на месте!» «Сосредоточение, набрасывание заклятия, исполнение!» Ничего не случилось. Вся четверка по-прежнему стояла по колено в снегу в том же самом ущелье. Заклятие не сработало. Горджелин охнул и, обхватив голову руками, сел прямо в сугроб. 17 лет работы на этих негодяев, черных магов острова Брандей, кровью его и их, подписанный нерушимый договор. 2 труднейших задания, исполненных для цитадели хаоса в иных мирах. Неужто все зря? Неужели же он провалит 3-е, последнее, после чего обретет силу заклятия, которое вновь вернет Эльтаре Ильфранской, матери его дочки, привычный облик? Неужели все потеряно? И что же во имя вечного неба, что могло произойти с его волжбой? Аратарн открыл глаза. Ух, сколько же он проспал! Помнится, когда засыпал, светло было. Проснулся, опять светло. Да к тому же солнце с запада, вроде как заходит, значит. Целый день, получается, подушку давил. Ну-ка, хватит. Девчонке этой, Ледоэли, спасибо, конечно, да только ему засиживаться здесь не досуг. Мать и так, небось, все глаза уже проплакала. Постой-ка, парень, внезапно обожгла очень простая мысль. Да ведь ты с Ледоэлью, ежели за руки взяться, можешь очень даже запросто извести всю Орду под корень. Он всегда мыслил очень приземленно. Ротарн, сын Сааты. Он не задал себе вопроса, в чем же тут дело, почему у них вдвоем с этой девчонкой, которую видел впервые в жизни, стали получаться такие вещи, о которых и мечтать было нельзя. Подобные выяснения он оставил на будущее. Грех не воспользоваться представившейся возможностью, а думать и гадать станем потом. И если для того, чтобы покончить с Ордой, придется умыкнуть эту самую Ледоэль, он готов. — Очухался, приятель, — пробасил где-то рядом старый Хрофт. — Понимаю, понимаю. 7 дней вскачь от Орды лететь — это не шутки. Вставай давай, умывайся и к столу. — Спасибо, мастер Хрофт. Смотрю я на тебя и ничего не понимаю. Откуда у вас с Ледоэлью это взялось? И что теперь делать станешь? Как что? Домой вернусь? Только мне бы с ней возвратиться. То есть я хотел сказать с внучкой вашей, Ледоэлью. Если мы вдвоем такая сила, то как же можно ее в небрежении держать? С Ордой кончать надо. И мы покончим. Погоди, погоди. Эх, какой скорый! По привычке начал отец дружин и осекся, потому что парень был совершенно прав. Никогда еще против Орды не обращалась столь всесокрушающая мощь. Но по закону равновесия, чем больше преимущества одной из сторон в сверхъестественной схватке, тем большего числа сюрпризов следует ждать от слабейшего. Ну, к примеру, внезапного прихода ему на подмогу всех без исключения демонов огненных преисподних. «Не знаю. Спроси об этом саму Лидаэль», — проворчал старый Хрофт, отводя глаза. «Слаб ты душой устал, отец дружин», — укорил он сам себя. «Привязался к девчонке так, что страшно подумать, как без нее будешь». Виновница всего этого переполоха ждать себя не заставила. «Куда это вы меня без меня собираете?» — выпалила она, влетая в горницу. Старый Хрофт подумал, что негодница наверняка опять подслушивала под окном, но не делать же внучке выговор при чужом. Аратарн поднялся. «Лидаэль!» И вдруг язык его совершенно сам по себе вместо заранее заготовленной фразы выдал. «Ты очень красивая, Лидаэль!» «Правда?» Не растерявшись, осведомилась та, стрельнув глазками. Старый Хрофт лишь шахнул про себя. «И где научилась девка?» «В общем, короче, ну, я тебя с собой зову. Орду кончать!» Покраснев не только лицом, но даже кожей темени и затылка, выдавил из себя Аратарн. «Мы с тобой вдвоем горы свернем!» «Вдвоем? С тобой?» Лидаэль внезапно испугалась. Все происходящее как-то переставало походить на веселую игру, становясь пугающе серьезным. «Ну да», — торопливо кивнул Аратарн. Перед этими насмешливыми глазами он смущался самым непозволительным образом. Сердился на себя за это и оттого терялся еще больше. «Но, может, мастер Хрофт, если только с Ками?» Вырвалось у отца дружин. «И впрямь, не оставит же он спутника?» «Пусть идут одни». «Что-что?» Ошеломленно вырвалось у древнего бога. «Повторяю, пусть идут одни». «Дедушка?» Лидаэль вопросительно подняла бровь. Дед и впрямь повел себя как-то странно. Внезапно вытаращил глаза и застыл, словно к чему-то прислушивался. «Ты все еще не понял? Это их дорога». Голос, произносивший это в сознании Хрофта, выговаривал слова четко и мерно, словно неживой. «Великий Арлангур!» Боясь поверить в случившееся, мысленно вопросил пустоту отец дружин. «Наконец-то догадался. А ведь мы хорошо знакомы. Вспомни обетованное. Как же такое забудешь?» «Так вот, пусть эти двое идут. Странно, что приходится говорить тебе это. От них сейчас зависит куда больше, чем судьба лесного предела. Ты понял меня?» «Понял», — старый Хрофт кивнул. «Но скажи мне, великий, почему?» «Бог Один!» — грянула в ответ. «Да просто потому, что больше идти некому. И во всей совокупности миров упорядоченного не отыскать сейчас тех, кто мог бы сделать против Орды больше, чем эта пара. Только объясни им, что истреблять чудовищ в лесах поодиночке бессмысленно. Надо найти тех, кто управляет тварями Орды. Найти их и покончить с ними. Замечу, кстати, что предшественникам Лидаэли и Аратарна этого сделать не удалось. А теперь прощай. Я передам твой привет Хедину с Ракотом». И страшный голос умолк. Дух познания, великий Арлангур, никогда не отзывался на зов. Однако, если ему это взбредало в голову, сам являлся без приглашения куда угодно. Старый Хрофт перевел дух. Если уж за этой парой взялся приглядывать сам столб третьей силы, значит, дело воистину серьезно. Кто знает, может, Орда есть лишь отражение каких-то чудовищных войн, что кипят где-то в глубине великой совокупности миров. И долг этих двоих, как и его, Хрофта, когда-то, вмешаться в эту войну. Отец дружин опустил голову. Неужели его время безвозвратно ушло? Его, бессмертного бога, пережившего даже кошмар Боргельдовой битвы. В бой идут другие, а он остается позади. Он и Ками, вырванная из лап смерти и неподвластный ей. Но, быть может, старуха-судьба еще смилостивится и перебросить неудачный для него расклад костей. Старый Хрофт поднялся. Если в дело вмешался дух познания, промедление неуместно. Нечего этим двоим здесь рассиживаться. «Вам и впрямь лучше идти, только незачем бить Орду по мелочам». И старый Хрофт в нескольких словах передал смысл сказанного незримым пришельцам. «Хозяева Орды!» — Аратарн вытащил глаза. «А где ж такие есть?» «Есть. К ним можно пробиться. И если вы найдете их, сразу кончатся все беды и тревоги лесного предела». «Что там лесного предела?» «Быть может, все беды северного Хьорварда. Идите, наступает ваше время». «А как же ты, дедушка?» — пролепетала Лидаэль. «Разве ты не с нами?» «Хотел бы я с вами», — вздохнул старый воин. «Да только придется тебе к нам отправляться», — раскатился под черепом громогласный голос Ракота. «Без тебя да без золотого меча что-то нам никак не справится». «Ну и денек». Такое, пожалуй, приключалось со старым Хрофтом лишь в дни восстания Хедина, когда отчаянный маг и его не менее отчаянный ученик шли на штурм обетованного. Не успел уйти дух познания, как появляется Ракот Милостивец, коего уже не знамо сколько столетий не слышал. «Короче, я тоже на печи отлеживаться не стану. Нашлось и для меня дело», — не без гордости пояснил старый Хрофт. «Нашлось, нашлось», — подтвердил неслышимый для других Ракот. «Садись на Слейпнера и вперед. Ворота открыты, мы ждем тебя. Ткань мира на границах с неназываемым порождает каких-то странных существ. Мы хотели бы, чтобы ты занялся ими. Не забудь золотой меч. Но я буду не один. Хоть со всем Хьорвардом. Только не мешкай, пожалуйста». Сразу, разумеется, выступить не удалось. Старый Хрофт умчался куда-то вместе с Ками верхом на дивном восьминогом жеребце до самых глубин, потрясшим воображение Аратарна. Лидаэль осталась за хозяйку. Первый ее вариант того, без чего ей не обойтись в лесной чаще, не смог бы увести и караван вьючных лошадей. «Магия поможет», — безапелляционно заявила она поначалу. Сыну Сааты пришлось долго убеждать, что, выходя на магов, не стоит предупреждать их о своем приближении, раскидывая заклятия направо и налево. Вторая попытка оказалась не намного удачнее. После этого Аратарн взялся за дело сам и, подавив железной рукой все попытки сопротивления, принудил несчастную Лидаэль к тому, чтобы, по ее выражению, отправиться в чащу голой и босой. Ни Аратарн, ни Лидаэль не умели творить заклятие перемещения. Им предстояло проделать весь дальний путь на своих двоих. Хотя, быть может, в этом и имелся смысл. Им еще предстояло научиться действовать слитно, как один человек. Пытливая Лидаэль, кроме того, не оставляла надежды понять, откуда в ней взялись эти странные силы и что за удивительного спутника послала ей судьба. Они проделали несколько опытов. Первый оказался не слишком удачным и грозил привести к серьезной ссоре с гномами Арана Шпаранга. Аратарн с Лидаэлью попытались аккуратно спустить камнепад с ближайшей скалы, однако чего-то не рассчитали, и утес разлетелся на куски, так, будто в него угодило настоящее заклятие разрыва, да еще сотканное подлинным мастером своего дела. В старательно возведенной гномами защитной стене королевства образовалась брешь. Короче, в путь они отправились через 3 дня, которые для Аратарна стали серьезным испытанием. Раньше он сторонился девушек, а теперь пришлось так тесно общаться. И добро бы все оставалось в пределах сугубо деловых отношений, а нет. Лидаэль никаких рамок и знать не хотела. Парень, упрямо глядящий сквозь нее и только и знающий, что толдычить какие-то заклинания с точки зрения девушки, являл собой несомненную ошибку природы. Все дело в том, что старый Хрофт как-то поддался на уговоры младшей своей внучки и вывез ее в Галлен. Разумеется, ему ничего не стоило сделать так, чтобы их представили ко двору его величества. На первом же балу Лидаэль произвела фурор, получив полдюжины предложений руки и сердца. Аратарн же подобных тонкостей не знал и знать не хотел. И плевать ему было на то, как к нему относится эта красотка с соломенными волосами. Нужно было делать дело, а все остальное так, по боку. Наконец они вышли в путь. Лидаэль шла, обиженно надув губы. Похоже, спутника она интересовала только как источник силы, не больше. На военном совете перед походом было решено поймать живьем какое-нибудь чудовище и попытаться проследить, откуда к нему приходят приказы. Обнаружив же это место, прорваться туда сквозь врата реальности и дальше действовать по обстановке. План был хорош, правда, совершенно невыполним, но тогда они об этом еще не знали. Выбираться из снежного плена Горджелину и компании пришлось долго. Рыболюди жестоко страдали от холода, что дало Хиссу повод к бесконечным насмешкам. Магов острова Брандей Змеиный Царь любил не больше равнодушного. Некоторые из этих насмешек оказались весьма плоскими, вроде участливых вопросов «не замерзли?», иные поизобретательнее, но цели все равно не достигли. Создание магии Акциума никак не отвечали. Кончилось тем, что Горджелин велел Хиссу умолкнуть, пока он, снежный маг, сам не запечатал ему пасть. Хисс понял и заткнулся. В унылом молчании выбрались из каменного коридора. Рыболюди натаскали хвороста. Равнодушный маг щелкнул пальцами и сотворил искру. Ярко-рыжие язычки вцепились в щедро набросанную пищу, и вскоре костер гудел уже вовсю. Положение четверки оказалось не из приятных. Припасов не было, походного снаряжения тоже. Никакого опыта в лесных делах рыболюди не имели. Он и опыт, правда, в избытке имелся у Горджелина с Хиссом, но и он едва ли мог помочь преодолеть десятки, коли не сотни, лиг по глухим чащобам, если при себе нет даже топора. Конечно, магия равнодушного могла многое, но отчего-то вела себя непредсказуемо. Выход был только один — идти и как можно быстрее. Усталость можно отогнать заклятием, оно, по счастью, Горджелину не изменило. Так, в молчании, странный отряд тащился то вверх, то вниз, по крутым склонам оттянувшихся далеко на юг предгорий отпорного хребта. Пропитание добывал Хисс. И заклятиями, и голыми руками. Горджелин к принесенной змеиным царем еде не притронулся ни разу. Рыболюди таскали хворост и разбивали лагерь. И один только Горджелин, как и положено предводителю, не делал почти ничего, если, конечно, не считать того, что он вел отряд. Несколько раз им встречались на пути тролли, гоблины, какие-то заплутавшие и отбившиеся от своих одиночные твари Орды. Горджелин убивал всех спокойно, хладнокровно, с неким даже жестоким удовольствием. Его горящие глаза всякий раз при этом в упор смотрели на Хисса, и тогда змеиный царь испытывал очень сильное желание превратиться в червячка и заползти глубоко под какую-нибудь кочку или корягу. До холма демонов они добирались целый месяц. Лидаэли и ее спутнику повезло. Матерый хоботя разобрел слишком далеко на юг. Его свита, брюхоеды, броненосцы и прочие отстала, и тварь оказалась в одиночестве. «Я сам, ты, главное, не мешайся», — угрюмо бросил девушке Аратарн. «Ты же не знаешь, как с такими голубчиками управляться». Завидев двух неподвижно застывших двуногих, один из которых был молодой самкой, хоботяра взревел в сладострастном предвкушении. «Добыча!» — он сорвался с места. Ладошка Лидаэли чуть дрожала, ложась в руку Аратарна. «Сеть!» — одними губами произнес парень. «Давай!» Отличная, прочная сеть, свитая из тройных тонких канатов, сработанных самими горидами, лучшими плетельщицами во всем Хьорварде, медленно опускалась сверху на ничего не подозревающего зверя. Опускалась, оплетала могучие ноги, длинную шею, конечности. Разумеется, на самом деле никакой сети и в помине не было. Однако Хаботяра внезапно споткнулся, истошно заверещал, не понимая, в чем дело, повалился на бок и некоторое время бился, точно пытаясь разорвать невидимые путы. Однако те лишь затягивались еще сильнее. Вскоре все было кончено. «Ничего себе!» — пришлось признать Ледаэли. Ее спутник и впрямь ловко проделал этот трюк. Внушил чудовищу, будто оно с ног до головы опутано прочнейшей неразрывной сетью. Теперь с Хаботярой можно было делать все, что угодно. «Подвинься!» Ледаэль слегка пихнула Аратарна локтем в бок, хотя места возле громадной туши было, конечно же, предостаточно. Просто ей вдруг захотелось коснуться своего спутника. «Дальше моя работа. Руку не отпускай, выше возьми, за запястье. Да не бойся, я разрешаю». Аратарн лишь пожал плечами. Чего она чудит? Сила океанскими валами прокатывалась по всему существу Ледаэли. Пальцы стали вдруг ловкими-ловкими, сплетая крохотные незримые петельки, ловко набрасывая их на отростки сознания твари, что тянулись из ее черепа. «Так, есть. Одна натянулась. Подсечка готова». «Уф!» — свободной рукой Ледаэль вытерла пот со лба. «Да, раньше ей такое было не под силу. И не только ей, даже деду». Разумеется, и петельки, и отростки сознания существовали лишь в ее воображении. Заклятие приобретало видимую форму, удобную для работы. «Удалось?» Голос Аратарна невольно дрогнул. «Удалось, удалось, не бойся». Ледаэль небрежно повела плечиком. «Мне-то, да чтоб не удалось. Я их зацепила. Теперь осталось только идти по ниточке». «Так чего ж мы ждем?» Аратарн нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Уж больно далеко», — призналась Ледаэль. «Целая пропасть миров, и все надо будет одолеть, а ведь там нас не ждут». «Прорвемся», — самоуверенно бросил парень. «С эдакой ты силищей, да не прорваться!» Ледаэль вздохнула. Ее внутреннему взору открылся лишь самый ближайший к ним слой реальности, и те твари, что населяли его, отнюдь не выглядели мирными овечками. Но вешать нос и впрямь нечего. С новой, подаренной кем-то силой, они наверняка прорвутся. Хотя уж больно велик подарок. Так просто подобное не вручается. Наверняка и от них потребуется какая-то служба, и едва ли особенно приятная. Ледаэль уже начала потихоньку пробираться к истокам их саратарном удивительного союза. И чем дальше, тем плотнее сгущался мрак». Дарованная им сила брала начало именно там, в древнем первородном мраке. Обычно он спит и не вмешивается в творящиеся при свете дела. Но уж если решит вмешаться... «Ну, чего медлишь? Знаешь, как открываются ворота?» Ледаэль покачала головой. Дед как-то говорил, но это заклятие, по его словам, ему в натуре показать не удастся. А вкладывать в непроверенное заклинание такую мощь все равно, что лить расплавленный металл в форму, где стоит вода, разорвет сразу. «Тогда будем, по-моему», — решил Аратарн. «Ты хоть один из миров, что нам предстоит одолеть, запомнила?» Девушка кивнула. «Да, это, пожалуй, единственный выход. Когда нет ключа, замок приходится взламывать». Она зажмурила глаза и постаралась как можно четче представить себе голубые джунгли и зеленое солнце над ними, черный песок и кроваво-алый прибой. Краски были противоестественно смешаны, точно на полотне безумного живописца. И едва последний штрих в нарисованной воображением картине лег на место, мир вокруг нее взорвался одним длинным огненным спазмом. Аратарн ударил по границам реальности всей отпущенной им на двоих мощью. Все исчезло. «Да, это холм демонов», — сухо резюмировал маг, неспешно обозревая окрестности. За спиной его топтались на месте вечно мерзнущие рыболюди. Хис шнырял где-то по кустам. Хотя было уже лето, дарованные акциумом спутники снежного мага никак не могли согреться, и по этой причине караульную службу несли из рук вон плохо. Было бы желание, он, Горджелин равнодушный, расправился бы с ними в два счета, и притом безо всякой магии, от которой они и впрямь имели неплохую защиту. Что ж, мы пришли. Теперь осталось спуститься вниз и открыть дверь. Снежный маг и впрямь был очень сильным чародеем. Так или иначе, ему удалось заметить в глубинах холма демонов то, что ускользнуло и от губителя, и от Эльтары со старым Хрофтом. Крошечная, ничтожная щель в ткани мира, столь хорошо замаскированная, что мимо нее запросто мог пройти даже и такой опытный глаз, как у самого Горджелина. Неведомое губителю заклятие открывало проход по каналам сил, что питали жизнью Алое озеро, где зарождались твари Орды. Вот этим-то путем и собирался пройти снежный маг. И представьте себе его удивление и разочарование, когда, спустившись по тоннелю в самую глубокую подземную камеру, он обнаружил, что дверь взломана. Кто-то прошел здесь до него, и притом довольно давно. Насколько давно, установить удалось точно, 17 лет назад. Отыскался тут и еще один след, очень странный. Будь это окажется правдой, то мир, похоже, вот-вот и впрямь станет на дыбы, если только прошедшая тут девчонка и есть та самая... «За мной!» — отрывисто бросил Горджелин, и врата распахнулись. Открылась заполненная ослепительно белым огнем бездонная пропасть. Туда-то, в самую пасть пламени, и шагнула четверка посланцев острова Брандей.